Момент поколебался, взвешивая за и против. Потом снова глянул на китайца, который пусть и выпрямил спину, но упорно смотрел в пол, не поднимая на меня взгляда. «Я скоро спущусь». Короткая фраза все же заставила его на момент удивленно вскинуть глаза. Впрочем, он быстро вернул их в прежнее положение, старательно гася вспыхнувшие там презрение. Видимо, посчитал, что северный варвар не понял, что его намеренно и публично оскорбляют. Выслушав его заверение, что мой ответ будет немедленно передан, я закрыл дверь и усмехнулся. Зря они надеялись вывести меня из равновесия. Да и решение продолжить игру в войну тоже ошибочно. На что рассчитывают маньчжуры, я и так понимал. Но они уже должны были знать о разгроме отряда бы около моей усадьбы. Возможно, даже получили какую-то информацию о схватке в самолете. Тем не менее, посчитали, что смогут выкрутить мне руки. Прикрыв стены защитой из божественной энергии, я глянул в сторону духа, который сейчас держался около правой стены. «Следуй за мной. Просто заберись в салон автомобиля, зафиксируй себя там и держись поблизости. Если вдруг что-то понадобится, я сообщу». Ответить он, понятное дело, не мог, зато я уловил что-то вроде мысленного подтверждения. Поставленная метка была намного слабее, чем божественная печать, которая интегрировалась с разумом сущности. Но определенные эмоции я все же улавливал. Спускаясь вниз, отправил еще одно сообщение Бильскому. Попросил прислать мне данные по всей собственности Ли Цзюнь в Шанхае. Предприятия, дома, складские помещения, все, что угодно. Плюс, точно такой же пакет данных на их союзников, вассалов и те рода, что связаны с ними родством. Сандал рвал и металл, требуя немедленно растерзать наглых маньчжуров. Бушевал настолько, что пришлось коротко изложить свой план, после чего дракон немного успокоился, а когда проехали пару кварталов и вовсе уточнил: «А мы тоже будем рвать их души эстерахом?» Не отрывая взгляд от изображения, которое мне передавал спутник, я внутренне усмехнулся. «Думаю, в это время мы тоже будем немного заняты». Ничего конкретного я не сказал, но мой настрой Сандал сразу почувствовал, рыкнув, устремился в полет, делая еще один круг над кварталом, по которому мы сейчас ехали. Он уже почти восстановился, призрачный хвост был цел, а крыло пусть и оставалось поврежденным, но совсем скоро должно было вернуться в норму. Все это время дракон поглощал часть божественной силы, которую вырабатывала искра, используя энергию для лечения. Впрочем, я не был до конца уверен, что к ночи он полностью вернется в форму, по крайней мере настолько, чтобы использовать свои возможности на все 100%. Как выяснилось, Ли Цзюнь назначили встречу в офисном здании, судя по гербу около входа, их собственном. Но ситуация это не меняла, еще одна пощечина северному варвару. Впрочем, я своего недовольства никак не выказывал. С невозмутимым видом шагал следом за очередным слугой, который встретил меня около дверей. Этот ограничился коротким кивком и фразой о том, что нужно следовать за ним. А пока мы поднимались по длинным лестницам, Сандал показывал мне тех, кто представлял другую сторону. Состав делегации, надо признать, был интересным. Трое маньчжуров в халатах, один из которых выделялся на фоне остальных объемами тела и богатством вышивки. Явно был главным по чину. Последнее время старшие гражданские чины империи Цин взяли моду отъедаться, показывая свое благосостояние. Плюс, подросток лет 13, который периодически косился в сторону женщины, что ждала в дальней стороне помещения, окруженная четырьмя служанками. У Пухлиша, который возглавлял троицу, был родовой перстень слуги. Как выяснилось, такие тоже имелись, для одаренных или обычных людей, которые не обладали титулом, но принимались в род. Само собой, их статус сильно отличался от всех остальных. И если это явно было очередным оскорблением, то вот по поводу мальчика я пока еще не определился. На его правой руке был полноценный родовой перстень. Смертный являлся Ли Цзюнь по праву рождения. Но вот, что они хотели продемонстрировать, прислав мальчишку. Намекали, что для беседы со мной сойдет и такой член рода. Или наоборот, на всякий случай пытались немного смягчить последствия своего подхода к переговорам. Впрочем, разницы на самом деле не было. Маньчжуры сделали свой выбор, неправильный. Как только я оказался внутри конференц-зала, толстяк кивнул на противоположную сторону стола, сам сразу же опустившись в свое кресло. Вот теперь, даже Мьёльнир что-то разъяренно пискнул. Мало того, что беседовать предполагалось за краем длинного вытянутого стола, так еще и стул мне поставили самый обычный, тогда как четверка расположившихся напротив азиатов с комфортом разместилась в удобных креслах. Подойдя, я опустился на стул и, встретившись взглядами с пухлым маньчжуром, вопросительно кивнул ему. Тот на секунду смутился, но уже в следующее мгновение принялся зычно излагать: «Великий и сиятельный Веньмин Лицзюнь, чья мудрость уступает только его небесности, предлагает тебе последний шанс решить все миром. Мы были благосклонны и терпеливы, не стали проливать невинную кровь, чтобы удержать Пусан, не стали губить жизни, чтобы вернуть его, не стали разорять твои родовые земли. Но сейчас ты не оставляешь нам выбора». Играть он умел неплохо, на лице застыла маска возмущения и скорби, как будто и правда сожалеет о том, что ему приходится сделать. Скорее всего, он ждал, что я как-то отреагирую. Впрочем, обнаружив, что ему ничего не отвечают, совсем не растерялся. Сразу же продолжил: «Сейчас я служу голосом для юного принца Лилицзюня, который предлагает тебе следующее: вывести войска из Пусана и вернуть город, погасить все обязательства перед величайшим родом Лицзюнь, передать нам все твои владения и земли, кроме родовой усадьбы». Сделав паузу, величественно склонил голову: «Взамен мы гарантируем, что твои люди смогут выбраться из города живыми, а сам ты сохранишь честь, родовое гнездо тронуто не будет». Подождав еще пару секунд, я вполне искренне рассмеялся. Понятное дело, маньчжуры считали, что имеют дело с простым смертным. Но даже будь на моем месте настоящий Афеев, он бы послал их в Тартар. Да, текущие обстоятельства намекали на скорое падение Пусана. Но эти тупые тролли, что пытались казаться хитрозадыми сатирами, по сути предлагали перед ними капитулировать. А все, что могли пообещать со своей стороны, — выход гарнизона из Пусана. Хотя, в этом я тоже сомневался. На месте Эбе я бы даже не стал обращать на них внимания. Звякнул Дарфан, и я бросил взгляд на экран, увидев, что сообщение от Бильского, взял устройство в руки. Взмахом руки заткнул снова заговорившего маньчжура и быстро пробежал взглядом по длинному списку адресов, который прислал адвокат. У Лицзюнь было множество дружественных контактов в Шанхае, что сильно радовало. Убрав Дарфан в карман, снова улыбнулся: «Вы проиграли битву, предложили перемирие и собирались заключить мир. Разве что-то изменилось? Или ты считаешь, что один японский клан сможет одолеть мой род?» Подавшись вперед, заглянул в глаза маньчжура: «Ты ведь уже слышал о драконе в небе над Пусаном? Как думаешь, много времени ему понадобится, чтобы спалить все родовые гнезда бы?» Когда я продолжил говорить, он принялся набирать в легкие воздух, чтобы ответить, но его речь, которая наверняка была заготовлена заранее, споткнулась о фамилию клана. Поперхнувшись, маньчжур уставился на меня, как на сумасшедшего. К тому, что я буду угрожать Лицзюнь, пухлый смертный был готов. При этом явно не ожидал прозвучавших слов про уничтожение Эбы. Я же растянул улыбку еще шире: «Прежде чем списывать меня со счетов, хотя бы поинтересовались, с кем имеете дело. А теперь выслушай мои требования. Во-первых, твой хозяин признает потерю Пусана. Во-вторых, вы вернете в городские банки все золото, драгоценности и артефакты, которые числятся там на балансе, но почему-то давно вывезены и хранятся в ваших сокровищницах. В-третьих, за свою дерзость вы заплатите контрибуцию, скажем, 10 миллионов серебряных линов». Юный принц смотрел на меня, широко распахнув глаза. Мальчик, может, и рад был бы что-то сказать, но явно не понимал, как ему реагировать. А вот толстяк, наконец, пришел в себя. Сузив глаза, разъяренной змеей зашипел: «Здесь тебя охраняет статус гостя. Но как только форум закончится, ты снова станешь целью. Великий род Лицзюнь заберет Пусан сам и взыщет с тебя все остальное. Ты еще пожалеешь о том дне, когда решил оскорбить нас». Я медленно покачал головой, сукоризной смотря на него. Лицзюнь недостойны зваться великим родом, пока поступают, как разбойники, и прячутся за спинами японцев. С этого дня род Лицзюнь проклят. Великий темный воин Чжэнью станет преследовать вас до тех пор, пока каждый из вас не станет тем, кем он должен быть, либо до того момента, как имя вашего рода окажется навсегда вычеркнуто из истории. Поднявшись на ноги, я перевел взгляд с нахмурившегося толстяка на ошеломленного мальчишку: «Передай эти слова своему отцу. Пусть он знает, из-за чего страдает ваш род. Вы можете сколько угодно молить Чжэнью о прощении, но пока проклятие не будет снято, сможете лишь упросить его сохранить ваши жизни. «Конечно, если ваши дары окажутся достаточно щедрыми», — говорил я громко. Женщина с ее служанками тоже меня прекрасно слышали. Даже если маньчжуры мужского пола по какой-то причине решат промолчать, кто-то из женской пятерки точно проболтается. Развернувшись, я уверенным шагом направился к двери, не слушая гневного голоса слуги, который пришел в себя и принялся сыпать словами, говоря что-то про детские сказки и пустые угрозы. Оказавшись снаружи, спокойно прошел мимо ожидающего китайца, который провожал меня сюда и устремился вниз по лестнице. Когда добрался до уровня третьего этажа, звякнул звук уведомления на Дарфоне. Увидев сообщение от царевича, я было решил, что это связано с лечением. Но Рюрикович информировал, что нас пригласили на первый день звездного бала, традиционного местного праздника. Вернее, позвали только его, но он очень хотел бы видеть меня в качестве сопровождающего. Мол, терзают его смутные сомнения по поводу безопасности этого мероприятия и планов патрициев, что выступают принимающей стороной. Бегло прочитав его сообщение, я еще раз посмотрел на фамилию маньчжуров, которые являлись организаторами, и зайдя в справочную, отправил запрос. Ответ пришел спустя несколько секунд, когда я уже был на уровне первого этажа, и заставил меня остановиться, внимательно вглядываясь в текст на экране устройства. Глава 8. Изначально я предполагал отказаться. В то, что кто-то рискнет напасть на одного из Рюриковичей, откровенно говоря, не верилось. Тем более, сейчас его безопасность гарантировал императорский дом Цин. Он был на их земле и прибыл по их приглашению. Открытый конфликт был фактически невозможен. Все изменилось, когда я вчитался в текст, что прислала по запросу справочная Дарфона. Как всегда, тут были только общие данные. Только вот, в данном случае, даже они могли многое рассказать о доме Шуань. Для начала, в списке 10 самых известных членов рода, один был отмечен как хранитель. Два абзаца, в которых описывались его подвиги на благо человечества, я благополучно пропустил. Но статус сомнений не вызывал. Плюс еще двое из дома Шуань принимали активное участие в закрытии самых сложных пробоев. Скорее всего, тоже состояли в ордене. Продолжением послужил раздел, в котором кратко описывалась специализация дома Шуань. Они занимались химерами. Впервые вижу одаренных, которые концентрируются на чем-то подобном. Даже те смертные, что относились к свитам божеств моего старого мира, редко выбирали подобный род занятий. Слишком много нужно было всего знать. Выращивание органов и плоти, создание нового разума или его перенос из старой оболочки, тонкости соединения разных частей тела, интеграция мертвых и живых тканей, плюс масса разнообразных нюансов. Проще было создать группу каменных големов или поставить на ноги несколько сотен трупов, чем сконструировать одну полноценную боевую химеру, которая не только станет дышать после того, как ты закончишь процедуру, но еще и окажется способной сражаться. Этого бы вполне хватило, чтобы вызвать мой интерес. Но в самом конце присланного материала притаилась еще одна короткая заметка. 12 лет назад, во время попытки переворота, дом Шуань выпустил в небо над Пекином дракона. Не иллюзию и не стихийного конструкта. Химеру, которая извергала пламя, настолько мощное, что оно запросто сносило защитные барьеры, испепеляя одаренных из тех родов, что подняли восстание. Заодно плавя бронетехнику, здание и все, что попадало в зону поражения. О влиянии дракона на ход сражения ничего не говорилось, как и о его дальнейшей судьбе. Но если об этом можно было только гадать, то вот в одной вещи я был уверен. Для искусственного создания существа, способного к генерации подобного огня, требуется божественная сила. Иначе никак. Другой вариант: в их руки угодил настоящий дракон из иного мира, которого они смогли подчинить. Возможно, нашли яйцо, или пленили самку, найдя способ ее искусственного оплодотворения. Вернувшись к сообщению от царевича, подтвердил, что согласен отправиться с ним в качестве члена свиты. Наблюдая за этой ситуацией, Марс наверняка бы побагровел от ярости. Авакх зашел со смехом. Ну еще бы, одному из римских богов предлагают место в свите смертного. Пожалуй, и правда смешно. А на бал Лейлу будет СС сладкое. Пискнувший Мьёльнир заставил меня усмехнуться. Похоже, итоговая мысль с решением отправиться на этот странный праздник оказалась достаточно четкой, чтобы дойти до разума спутников. Покидая здание, я ожидал, что с транспортом придется разбираться самому, но автомобиль ждал на том же самом месте. Более того, когда я оказался в салоне, Водитель, не говоря ни слова, тронулся с места. То ли Ли Цзюнь решили, что такая мелкая пакость будет окончательным перебором, то ли были настолько шокированы неожиданным поворотом, что банально забыли отозвать машину. В любом случае, до гостиницы меня доставили с комфортом и быстро. А по дороге я решил еще одну задачу, при помощи Махова договорился о передаче послания государю Чосона. Как я и предполагал, у древнего патрицианского рода оказалось достаточно связей, чтобы доставить несколько строчек текста при дочи короля. Пусть сейчас они и были в опале, но контакты никуда не исчезли. Тем более, в данном случае, выполнение задачи играло на руку и всем остальным участникам цепочки. Ведь глава Кореи получил то, что так давно искал, информацию о пропавшем принце. Правда, скорее всего, он ожидал совсем не сухого сообщения о том, что если клан Набы получит право прохода по землям Чосона, то голова исчезнувшего сына будет насажена на пику, а потом выставлена на всеобщее обозрение. Но, как говорила Минерва, из любого результата можно извлечь что-то полезное. В данном случае, глава правящего корейского рода обретал каплю надежды. Оказавшись в холле, я попросил доставить в номер обед и 5 чашек кофе, после чего сам поднялся наверх. А как только вокруг стен появился энергетический барьер, на диване материализовался Олег. Вытаращившись на меня, ошеломленно протянул: «Ты хочешь, чтобы я запугал этих людей, под видом какого-то чжэню? Как я это сделаю?» Я оценивающе посмотрел на него. Потянулся божественной силой, изучая его энергетический каркас. Не знаю, сколько именно человек поверили в мои слова, но внутренняя структура духа уже стала более стабильной, чем час назад. А еще, как я и думал, он оказался весьма смышленным. «Хочу, чтобы ты выжил. Для этого нужны люди, которые будут верить в твое существование. Только не говори, что сам не понял, из-за чего получил возможность материализоваться в старом осколке пространства». Тот был отвел взгляд в сторону, но сразу вернул его на мое лицо и слегка нахмурился. «У меня было предположение, что из-за гоблинов, но это казалось бредом». Усмехнувшись, я качнул головой. «Они давали тебе силу, верили в твое существование и, возможно, даже приносили дары, чтобы ты больше не трогал их вещи и не мешал жить. Все это подпитывало твою структуру, позволяло стать сильнее и, в конце концов, открыло новые возможности». Несколько секунд помолчав, житель другого мира мрачно уточнил: «И что мне нужно будет делать? Как это вообще сработает? Те гоблины, они ведь знали, что это я. В смысле, там никого кроме меня и не было. А эти китайцы, они ведь будут бояться какого-то чжэню. Причем тут я? Как же иногда сложно со смертными. Ответ ведь и так очевиден, а этот юноша совсем не глуп, мог бы уже догадаться. Ты станешь чжэню, по крайней мере для тех, кого навестишь этой ночью, а возможно и для всей империи Цин». Его глаза снова удивленно расширились. «Это как? Не понимаю». Вздохнув, я попробовал объяснить: «У тебя ведь уже есть одно имя, верно? Возьмешь себе второе, которое будешь использовать только здесь. Понимаешь, это сработает. Но ты должен поверить в это, убедить самого себя, что теперь ты чжэню, и представляться именно таким образом». Сандал мысленно посетовал на тугодумность смертных, а потом влетел в номер и, промчавшись прямо надо мной, прорычал: «Сюрприз!» От его правой лапы оторвался небольшой предмет, который я перехватил в воздухе, а раскрыв ладонь, обнаружил там родовой перстень того самого толстого маньчжура, который вел переговоры. Снова без приказа, хотя, в этот раз, его действия можно считать оправданными, а перстень может пригодиться. Взгляд Олега метнулся вслед за сандалом, и я машинально поинтересовался: «Ты его видишь?» Дух с сожалением помахал головой: «Только размытую тень, да и то, пока он близко. Вот когда я в виде призрака, все проще. Но все равно, дракона видно только вблизи. Интересно, он упоминал, что чувствует спутников, но я не думал, что речь про визуальный контакт». Сам юноша, глянув на перстень, который я держал на открытой ладони, вернулся к старой теме беседы. «Ладно, предположим, я поверил, что мое второе имя – Чжэню. Что дальше? Как мне найти их адреса? И что делать, когда отыщу?» Судя по выражению глаз и смутно ощущаемому настроению, он опасался, что ответ будет включать в себя пролитие крови и массовые убийства. А вот момент с адресами следовало обдумать. Как духу ориентироваться в незнакомом городе? Его взгляд снова сместился на перстень, а в моей голове всплыло еще одно воспоминание о мертвых душах, которые состояли в свите Плутона. «Ты чувствуешь его энергию, Так, можешь отличить ее от силы других перстней и артефактов? Тот задумался, прищурившись, огляделся по сторонам, глянул на родовой перстень Афеевых, неуверенно кивнул. Пожалуй, да, но как это поможет? На самом деле, он мог бы просто находить их по условному запаху. Достаточно было лишь показать ему по одному представителю каждого рода, который должен быть подвергнут атаке. Но где гарантии, что дух не ошибется, и в целом, сможет отыскать нужные цели? Как далеко ты можешь ощутить эту энергию? Тот скривил непонимающую мину, и я уточнил, не конкретно этого перстня, а в целом, когда ты в бесплотном состоянии. Юноша на момент задумался, и с сожалением цокнул языком. Специально я не пробовал, но думаю недалеко, может быть метров 300 или 400. Наступила моя очередь впасть в раздумья, радиус был слишком маленьким. Даже если постарается сосредоточиться, увеличит его максимум вдвое, тоже слишком мало, не говоря о том, что он может запутаться при выборе целей. Решение было только одним, сделать его членом своей свиты прямо сейчас. Тогда дух сможет получить мою божественную силу, что резко увеличит его возможности, а его паства станет отчасти и моей, по крайней мере только той мощи, которую будет получать Олег, отправится дальше, и я сам определю, какими именно будут пропорции. Вариант с рассказом прямо в лоб, я отверг сразу, вместо этого кивнул ему, сделав вид, что именно такой ответ по поводу расстояния и хотел услышать. Все, что тебе понадобится сделать в их домах, навести хаос, разрушение, поджоги, порча ценного имущества, любые импровизации, которые способны посеять в них страх. Само собой, нужно будет оставить послание. Сандал, что исследовал гостиничные номера, тоскливо зарычал, дракону было жаль, что подобное развлечение достается кому-то еще, тогда как он отправится со мной на скучный бал. А вот Олег, поморщившись, задал вопрос, которого я ждал. Какие послания? Мои губы разошлись в легкой усмешке. Твое собственное имя. На мандаринском, само собой. Можешь изображать его на любых доступных поверхностях. Плюс еще несколько надписей на мандаринском. Их все надо будет запомнить. На этой фразе я осекся и с некоторым подозрением посмотрел на собеседника. Он же сам заговорил про Чжэню, как только материализовался, без всяких вопросов по поводу содержания моей беседы с маньчжурами и ее итога. На момент смутившись, юноша опустил глаза. Я учил китайский когда-то, они же под боком были, груда совместных предприятий и компаний. Знать язык считалось большим плюсом. Не сказать, что я на нем идеально говорю, да и эта версия отличается от нашей, но если что, разобраться смогу. Неожиданный бонус, но полезный. Кивнув ему, я продолжил. Помимо своего имени, тебе потребуется оставлять еще одно, но тут проблем точно не будет. Думаю, имя Меркурий у тебя получится написать без проблем. Тот удивленно моргнул, посмотрел на меня. Название планеты, я почувствовал, как завис в воздухе удивленный дракон. Резко прервались мысленные рассуждения Мьёльнира, который мечтал о том, что на балу окажется груда сладостей. Да и мои собственные брови удивленно взлетели вверх. Что еще за планета? О чем он? До самого духа, вроде бы тоже дошло, что речь совсем не о небесном теле. Чуть склонив голову на бок, он медленно протянул. Еще так звали одного римского бога, из мифов. Я демонстративно усмехнулся. Боюсь, Чжэню жители твоего мира тоже относили к мифам. Да и здесь его не сильно жалуют. Секунд пять он переваривал мои слова, потом озадаченно хмыкнул. Постой, гоблины, которые в меня поверили, люди, которые должны меня бояться, сила, которую я должен получать, это что, такой принудительный набор верующих? Поклоняйся или получи клинок в брюхо, может ведь, когда хочет. Почему так не всегда и не со всеми? Форма слишком груба, но суть верна. Тебе нужны те, кто будет верить в твое существование. Других источников силы у тебя пока нет, искра еще не сформирована. Новый термин заставил его вздернуть брови вверх и еще на несколько мгновений задуматься. Наконец, юноша нервно усмехнулся и уточнил. А ты, значит, известен под псевдонимом Меркурий? Так, получается, сдержав рвущееся наружу недовольство спутников, я ответил встречным вопросом. Почему ты считаешь, что это псевдоним? Тебе ведь знакомо определение алгоритма. Попробуй подумать сам. Если эти люди наделяют силой тебя, даже в таком небольшом количестве, то что произойдет, если они поверят в кого-то еще, а самих людей будет гораздо больше? Вобрав в легкие воздуха, тот какое-то время помолчал, глядя на меня, в конце концов шумно выдохнул. «Да, ладно, римский бог, здесь, мы живы», не договорив, взмахнул руками, обводя пространство вокруг. Я же снова усмехнулся. «Долгая история, я попал сюда из другого мира, как и ты сам, погиб от руки врагов и оказался в теле смертного, которого хотели принести в жертву, вернее, на тот момент уже принесли». Тот открыл рот, подержал его пару секунд в таком состоянии и закрыл, ошеломленно моргнул, а потом долгие секунд 15 сидел, просто уставившись на меня. «СС-слабак», не выдержавший Мьёльнир, выплеснул свои эмоции, а Олег все-таки заговорил. «Получается, боги были везде, или только в некоторых мирах?» Судя по его виду, бывший смертный собирался втянуться в долгие расспросы о сути мироздания и выяснить все детали устройства Вселенной. Проблема заключалась в том, что времени у нас было в обрез. За окном темнело, еще немного и пора будет покинуть отель, отправившись на тот самый бал. К этому моменту, хотелось бы изучить дополнительную информацию о Шуань. Я обратился с просьбой к Бильскому с Маховым и оба пообещали сбросить все, что отыщут за ближайшие полчаса. Если коротко, то везде. Проблема как раз в том, что были. Кто-то попытался захватить власть и перебить всех богов во всех версиях миров, не только в той цепочке, которая заселена людьми. Зеленокожие, которых ты называешь гоблинами, тут тоже появились не по своей воле. На момент прервался, формулируя окончательную версию продолжения. Множество миров полностью разрушено, разбито на осколки, которые запечатаны, как тот, внутри которого находился ты. Другие целы, но живых божеств там нет, зато имеется сила, которая после них осталась. Именно поэтому здесь смертные располагают такими способностями. Олег нервно улыбнулся и приподнял руку. «Подожди, мне для начала хотя бы это переварить надо». Сандал показал, как в ресторане готовит к отправке мой заказ, и я приступил к форсированию событий. Когда зайдет официант, придется прерваться, и за это время у духа наверняка возникнет масса новых вопросов. Сейчас тебе нужно поверить в то, что я действительно являюсь Меркурием, и принести присягу верности. Это даст мне возможность обеспечить тебя нужной силой. Может быть, даже получится общаться на расстоянии. К тому же, ты сможешь рассчитывать на место в новом пантеоне, когда тот будет создан. Каждая новая фраза ввергала его в состояние все большего изумления. Правда, результат оказался не совсем тем, на какой я рассчитывал. Со словами «мне надо подумать», он взял и просто растворился в воздухе. Благодаря метке я чувствовал его местоположение и отголоски эмоций, но вынудить материализоваться силой не мог, да и не было в этом особого смысла. Нельзя обеспечить верность силой и принуждением, это должно быть добровольным решением. Как только я закрыл дверь, просигналил Дарфан. «Сообщение от Бильского. Если ты решил развязать еще одну войну, пока находишься в Китае, то предлагаю составить завещание. Заверю бесплатно. Только мне ничего не оставляй, от таких врагов, как у тебя, никакое слово великого князя не защитит». Я было счел это шуткой, но потом вспомнил про древнюю кровь клана Абы и количество их великих мастеров. От такого, пожалуй, какое-то слово и правда не защитит. Впрочем, в том, что японцы начали бы войну из-за моего наследства, я искренне сомневался. Ответил, что войны пока не предполагается. Хотел добавить, что это не до конца точно, но после недолгого размышления удалил фразу. Ни к чему зря нервировать Бильского. Он и так, наверное, здорово недоумевает от моих запросов на справочные данные. К моменту, когда закончил изучать информационную справку адвоката, пришел документ от Махова. Этот был намного короче, но зато ситуация подавалась совсем под другим углом зрения. Если юрист прислал данные, где в основном говорилось о союзниках, вассалах, собственности, обязательствах и армии, то запертый во Владивостоке патриций подошел совсем с другой стороны, акцентировав внимание на аспекте силы дома Шуань. Олег материализовался посреди гостиной, когда я расправился с обоими документами и, устроившись в кресле, набрасывал варианты развития событий. График снова уплотнился. Помимо противостояния Абы, мне предстояло выяснить максимум информации о Шуане, не выпускать из поля зрения Лицзюнь. Плюс, чернокровые и хранители. А еще род Балат, что, судя по всему, обосновался где-то в Тибете. И приглашение от князя Шуйского. Да и третье отделение, тоже не просто так мною интересовалось. Хотя, с ними возможно получится решить вопрос руками царевича. Тем не менее, все это требовало определенных планов, хотя бы набросков тех или иных вариантов, которые в случае необходимости смогут быстро обрасти деталями и притвориться в жизнь. Я настолько ушел в свои мысли, что на возникшую фигуру Олега среагировал далеко не сразу. Обратил на него внимание только после фразы о том, что он все обдумал и пришел к выводу: «Я на самом деле Меркурий, или просто псих, который в это сам же и верит». Но даже если так, то псих, наделенный силой, и судя по тому, что он видел, весьма могущественный. В принципе, всю его пятиминутную речь можно было уложить в два слова: «Я согласен», но пришлось терпеливо ждать, пока дух выскажет все, что хотел, и только после этого приступать к присяге. К счастью, все прошло успешно. Может, он и не был уверен во всем, что я рассказал, но точно поверил, что я являюсь Меркурием. Если говорить его словами, в твою самоидентификацию, как Меркурия, звучало вроде бы понятно, но непривычно и даже отчасти обидно. Хотя, результат оказался налицо, я смог не только поставить оттиск божественной силы на его разум, но и установить канал связи, который можно было использовать, как для подпитки энергией, так и для мысленного общения. Точно так же, как с моими спутниками, Сандала и Мьёльнира, он, к слову, стал видеть и чувствовать куда лучше. С драконом и вовсе мог взаимодействовать. Появление божественной печати в разуме духа не только сделало его видимым для спутников, но еще и обеспечило возможность контакта. Выходило у них настолько хорошо, что после пары успешных экспериментов я переписал все адреса на лист бумаги, который Сандал сразу же перевел в призрачное состояние, а потом отправил их искать представителей каждого рода и запоминать фон силы их артефактов. Олег попытался было выйти привычным образом, через дверь, но Сандал решил все сделать по-своему, подхватил его когтями за плечи и устремился вперед. Дух теперь был еще и слышим, так что еще пару секунд уши улавливали затихающие вдали вопли. Похоже, такой метод перемещения для Олега был в диковинку. Хотя, самолеты же у них были, верно, а тут почти то же самое, только дракон. Не успел я чуть расслабиться и допить давно остывший кофе, параллельно еще раз обдумывая возможные планы действий, как в дверь постучали. Глянув в сторону входа, я потянулся к нему божественной силой и обнаружил царевича Алексея. Обросив взгляд на часы, невольно удивился. Как-то быстро пролетело время. Я еще 5 минут назад должен был встретиться с Рюриковичем в холле его этажа гостиницы. Глава 9. В дворец мы ехали вдвоем, устроившись на заднем сидении массивного автомобиля, за рулем которого сидел вышколенный китаец. Двое сопровождающих царевича находились в одной из машин кортежа, а сам он пребывал в раздумьях. Поговорить перед выездом мы успели, но, как выяснилось, Рюрикович знал о звездном болене больше моего, то есть только то, что было в справочной Дарфана. Традиционное мероприятие «Дома Шуань», которое те проводят в одном из своих дворцов, приглашаются как местные аристократы, так и иностранцы, которых маньчжуры посчитают достойными такой чести. Основная странность была в том, что нынешний бал вроде бы предполагалось проводить в столице. Официальных приглашений никому не поступало, Шуань всегда высылали их в первый день торжества, но все готовились к тому, что мероприятие пройдет в одном из их пекинских дворцов. А сегодня выяснилось, что звездный бал состоится в Шанхае. Конечно, причиной этого могло послужить все, что угодно. Тем не менее, наше появление в Шанхае казалось достаточно веским резоном. Не так часто самолет с почти 100 одаренных на борту исчезает в портале пробоя, который следом сразу же закрывается. И еще реже он возвращается, вынырнув из другого, такого же портала. По крайней мере, ни один из тех, у кого я интересовался подобными случаями, не смогли припомнить ничего похожего. В плане возвращения, так вовсе абсолютно точно. Потому как пропажи самолетов периодически происходили и находили их далеко не все. Как знать, может, какие-то из них тоже исчезли в таких вот порталах. Машина медленно приближалась к громаде дворца, который стоял на окраине города, и я отвлекся от мыслей, разглядывая здание. На все виденное мной ранее, он был совсем не похож. Абсолютно иная архитектура, которая отличалась всем, от вытянутости здания, по всей длине которого тянулись галереи, до непривычного вида крыши и ажурных окон. Основное здание дворца окружал ров, через который был переброшен изящный мост. Визуально больше никакой защиты не было, но я отлично чувствовал цепи артефактов, что были проложены по всему периметру. Да и дно рва тоже было ими вовсю усыпано. Телохранителю и камердинеру пришлось остаться в одном из двух соседних зданий, что были расположены за пределами рва. Каждому гостю дозволялось взять с собой только по одному сопровождающему, и царевич в качестве такого выбрал именно меня. По его собственным словам, решил, что я буду максимально эффективен в плане обеспечения безопасности. Фраза была озвучена практически напрямую, заставив меня снова сдержать усмешку. Римский бог, которого не просто пригласили в свиту смертного, а еще и попросили быть телохранителем, это вдвойне забавно. Хотя, если бы не близость домашнего к хранителям, я бы с радостью отказался от подобной чести. Но появление на балу могло принести полезную информацию, чем стоило воспользоваться. Как минимум, здесь должен появиться кто-то из высшей прослойки этого аристократического рода. И если они действительно тесно связаны с орденом, то могу поспорить, в самом дворце что-то интересное тоже отыщется. Правда, оказавшись внутри, я понял, что надежды были преждевременны. Определенную информацию этот визит, конечно, уже принес, например, о том, что смертные неплохо умеют скрывать свои секреты. Я мог дотянуться силой только до тех двух этажей, на которых проходил звездный бал. Вся остальная территория была закрыта от обзора энергетическим барьером, который сильно напоминал структуры защиты библиотеки университета имени Оболенского. Иди речь об открытой атаке, уверен, я бы смог пробиться. Но провернуть нечто подобное незаметно у меня точно не вышло бы. Поэтому оставалось сливаться с местным обществом, наблюдать за происходящим и ждать, пока вернется Сандал. Пока они вместе с Олегом подбирали цели, и судя по эмоциям, которые я улавливал, смогли найти общий язык. Мои аватары бывали в Китае и раньше. Конечно, не так часто, как на территории государств, что располагались ближе к вечному городу. Но, как минимум трижды, тут объявлялись смертные, которыми управлял мой разум. Правда, основная масса информации, которую я помнил, оказалась совсем не актуальной. Изменилось практически все, от условных фраз, которые требовалось произносить согласно этикету, до массы других мелочей, за которые сразу цеплялся глаз. Сейчас я мало чем отличался от присутствующих здесь варваров. К слову, последних было немало. Изначально я ожидал увидеть здесь не больше нескольких человек из числа членов делегации. Как выяснилось, ошибался. Из тех, кто летел с нами в самолете, тут был всего один смертный, который подошел поприветствовать царевича. Зато присутствовало несколько десятков разномастных экспатов. Не только тех, кто прибыл с территории Российской империи, как минимум несколько человек были в одеждах с гербом франкского королевства, а в углу одного из больших залов я вовсе заметил персов. Эти стояли отдельной плотной группой, общаясь только между собой. Под потолком же каждого зала сияли звезды, которые и освещали громадные помещения. Разного размера и яркости, они создавали ощущение настоящего ночного неба, а еще являлись мощными артефактами, в каждой из которых был заложен целый набор ударных комбинаций. С одной стороны, красиво, ну а с другой, стоит кому-то из имеющих доступ к защите дворца, потянуть за ниточки, и от гостей останутся только воспоминания. Потому что от той мощи, что заложено в эти наборы артефактов, обычная кольчуга не спасет, даже со всеми вспомогательными побрякушками, что нацепили на себя смертные. Первые два часа прошли откровенно скучно. Ни одного хранителя или одаренного, от которого несло бы энергией мертвых душ. Ничего выделяющегося на общем фоне. Не сказать, что совсем ничего не происходило. Царевичу трижды пытались поднести напитки, изящно обработанные хитрыми комбинациями. Впрочем, ничего критически опасного, лишь плетения, что должны были ослабить волю и развязать язык. Когда я предупредил его в первый раз и Рюрикович отставил условную отраву в сторону, то напиток принесли и мне. Чуть другой, он не так сильно фанил растворенной внутри силой и должен был вызывать усталость, смешанную с сонливостью. Основной проблемой отравителей было использование плетений, которые копировали схему создания артефактов. Грубо говоря, неизвестные не стали прибегать к помощи алхимических процедур, а просто напитали мощью обычное вино. Это было эффективно с точки зрения маскировки, но одновременно с этим давало Мьёльниру возможность спокойно извлечь чужую силу и впитать в себя. Поняв, что несмотря на выпитую порцию, я не вышел из строя, хозяева вечера попытались снова, а потом еще раз. На этом, видимо, решили остановиться. По крайней мере, новых бокалов с напитками, в которых плескалась бы растворенная сила, мне не подносили. Наблюдая, как царевич переговаривается с парой подошедших экспатов, еще раз прошелся божественной мощью по открытой территории дворца. Под потолком с легким раздражением рыкнул Сандал. Дракону не нравилось столь близкое соседство с мощной системой уничтожения всего живого. Понятное дело, я наверняка успею прикрыться, да и спутников удар серьезно зацепить был не должен. Но похоже, его раздражало само отношение маньчжуров к своим гостям. Легкий хлопок сзади заставил развернуться на месте, опустив пальцы на рукоять меча, а из полумрака коридора, около которого я стоял, показалось знакомое лицо. Принцесса Мили, та самая, что ворвалась в самолет. Девушка застыла напротив, гневно раздувая ноздри и едва ли не испепеляя меня взглядом. Кольчуг ни у кого из нас не было, я не хотел привлекать к своей персоне лишнее внимание, да и смертная, скорее всего, руководствовалась тем же самым. Коротко махнув головой, указала на коридор за своей спиной. «Идем, левой, нам есть о чем поговорить». Царевич стоял метрах в 10 от меня, повернувшись спиной. Напитков ему пока не несли, а если кто-то и решит снова попытаться, то рядом будет Сандал. Тогда как смертная могла поведать нечто интересное? Раз не напала сходу, значит, схватка в планах отсутствует. Тем более на мероприятие она скорее всего проникла не как обычная гостья, иначе не возникало бы у меня за спиной, используя свой дар. Растянув губы в легкой усмешке, я кивнул. «Поговорим, принцесса». Та скривилась, но первая отступила назад, скрываясь в темном пространстве коридора, который освещался лишь тем светом, что попадал сюда из зала. Сделав полтора десятка шагов, задержалась около светильника и, нажав на него рукой, открыла тайный проход. Я обнаружил его, как только подсветил доступное пространство божественной мощью, а дракон, сразу после своего прибытия, проверил более детально. Ничего интересного, небольшая комнатушка, из которой был ход вниз. Правда, он упирался в еще одну запертую дверь, являющуюся частью того самого защитного контура, который я не мог бесшумно пробить. Зайдя следом за ней, оказался в кромешной тьме. Потом что-то щелкнуло и в мраке загорелось пламя свечи. Напротив меня снова оказалось лицо принцессы, на котором застыло выражение легкого удивления. «Ты настолько не боишься смерти, левой?» Я мог бы сказать ей, что моя плоть сейчас по полной пропитана божественной силой, и даже попробуя она всадить в мой живот клинок, куда влила бы всю доступную мощь, серьезного вреда это бы мне не нанесло. Но, как говорил Вакх, зачем выкладывать всю правду, если можно ограничиться ее частью? Правда, брат эту фразу обычно использовал по отношению к тем смертным красавицам, что возомнили себя полноценными женами бога, не подозревая, что ни одна из их предшественниц не продержалась дольше недели. «А ты настолько безрассудна, что добровольно заперла себя в одной комнате с неизвестным». Девушка придвинулась ко мне, прищурив и без того узкие глаза, тихо и едва ли не нараспев произнесла: «Не забывай, с кем говоришь, левой». Судя по тому, как полыхали ее ядра и бурлила внутри сила, девушке очень хотелось продемонстрировать свои возможности. Но она сдерживалась, пусть и давалось ей это с трудом. Зубы вон скрипнули так, что, наверное, эмаль потрескалась. «О чем ты хотела поговорить?» Еще мгновение она буравила меня взглядом. Потом чуть отодвинулась назад, хмуро глянула на темноту за моей спиной. «Меня здесь быть не должно, но мне нужно найти шакала пустыни и убить его». Чуть помедлив, вкрадчиво добавила: «А ты весь пропитан его запахом, как будто очень долго был рядом». При помощи Сандала проверил, как обстоят дела у царевича, и безмятежно улыбнулся, смотря в глаза смертной: «И ради этого ты заявилась сюда? Зачем так рисковать, если можно было поговорить со мной в городе?» Ее лицо снова скривилось в яростной гримасе. «Не твое дело, левой. Но знай, если потребуется, я, не задумываясь, убью тебя». Я медленно качнул головой. «Вряд ли. Впрочем, если тебе так хочется, мы можем встретиться на дуэльной площадке». Ее глаза удивленно распахнулись, а я сразу же добавил: «Только сделаем ставки перед началом поединка». Секунду она оставалась на месте, после чего гневно выдохнула и отодвинулась. Прошипела сквозь зубы: «Все вы, мужчины, одинаковые. Думаете только об одном и том же». В голове послышался рычащий смех дракона, которого неожиданно позабавило это недопонимание. А вот китаянка сразу же начала говорить вновь, не дав мне шансов вклиниться. «Расскажи мне о духе. Где он? Как его найти? И как убить?» Судя по тону и выражению лица, настроена она была серьезно. Только вот, смертная охотилась совсем на другую сущность, хотя пока и не подозревала об этом. «Где ты встречала этого духа?» Принцесса скептически усмехнулась. «Ты не заговоришь мне зубы, Северный варвар, где он? Как ты с ним связан? Она ждала ответа, а я смотрел на нее, и в голове постепенно складывался пазл. Принцесса императорского дома Цин, которая потеряла родителей и жаждет мщения, раз заявилась сюда, а не пересеклась со мной на улицах города, значит ограничена во времени. Скорее всего, смогла на какой-то промежуток времени ускользнуть из-под надзора, но скоро должна будет вернуться. Еще у нее был дар с несколькими гранями, который даже я не мог проанализировать до конца. Но вот перемещаться за пределы защитных систем, оставаясь при этом необнаруженной, она точно могла. Передо мной был почти идеальная фигура для влияния на Цин изнутри и получения информации. Одна проблема, в голове отчетливо просматривались сложное ментальное плетение. Скорее всего, оно отвечало только за предательство дома Цин. А там, как знать, в теории могло среагировать на любые ее действия, которые выходили за определенные рамки. Например, на принесение клятвы, что была бы завязана на дар. Уловивший направление моих мыслей Сандал, протестующе рыкнул. И тут я был вынужден с ним согласиться, возможность мили к перемещению, идеально вписалась бы в сегодняшний ночной рейд, но я видел ее второй раз в жизни и не до конца представлял положение девушки внутри правящего дома. Сам спутник обезвредил еще один стакан с напитком, который пытались всучить царевичу, банально свалил его на пол, разнеся стекло на осколки. Что-то мне подсказывало, дом Шуань еще долго будет пытаться понять, как я распознал их схему с хитрой отравой, и уж тем более, как защитил Рюриковича на таком расстоянии. Глянув на девушку, которая все еще ждала ответа, я чуть прищурился. «Ты смотришь не в ту сторону, принцесса. Рад бы сказать больше, но ты не проявила должного уважения, а потому за информацию придется платить». Яростно сверкнув глазами, она все-таки ударила, не чистой силой и не плетением, выпустила свою ауру, локально и целенаправленно, видимо хотела обхватить мой энергетический каркас и то ли надавить, заставив подчиниться, то ли вовсе сломать. Наивная смертная, я не стал ждать, пока она осознает бесплодность своей попытки. Вместо этого, выпустил навстречу ее ауре свою. Две локальные волны устремились навстречу друг в другу и столкнулись внутри крохотного замкнутого пространства. На всякий случай, я окружил комнату энергетическим барьером, который напитал силой искры. На тот случай, если во дворце окажутся артефакты наблюдения, способные зафиксировать даже настолько узконаправленный выброс силы. Секундой девушка охнула, невольно попятившись назад, чуть побледнев, удивленно уставилась на меня. «Понимаю, тот вариант ауры, что я использовал, внушающий страх и вынуждающий подчиняться, обычно сходу ломал смертных. Ее спасла мощная энергетическая структура и относительная слабость моей атаки. В конце концов, я не собирался на самом деле нападать на принцессу, лишь хотел наглядно продемонстрировать ей бесполезность угроз. Свернув ауру, я подождал, пока она слегка отдышится и снова заговорил. Как я и сказал, тебе нужен другой дух, совсем не тот, на чей след ты напала в самолете, и я готов побеседовать об этом, возможно даже смогу помочь, но, как мне кажется, для разговора лучше подойдет иная обстановка. В ее глазах плескался безудержный гнев, но девушка успешно сдержалась, продемонстрировав контроль. Ближайшее время я буду занята, еще бы, за ней наверняка присматривает целый отряд гвардии Цин, и когда появится свободное время. Раздраженно поморщившись, хмыкнула и ненадолго задумалась, возможно через 5-6 дней, но тебя к тому моменту здесь уже не будет. Кивнув, я снова усмехнулся и достал из кармана Дарфан. Здесь нет, но я определенно буду где-то еще. Мили глянула на устройство связи в моих руках, и после короткого размышления, вытащила свое. Хорошо, но если это все окажется хитрой игрой, обещаю, я вырву твое сердце, Лавай, и разрушу алтарь твоего рода. Что-то мне подсказывало, принцесса изрядно бы удивилась, столкнувшись с алтарем Афеевых, хотя, у самих Цин, он наверняка намного более мощный. Не бросайся угрозами, которые не сможешь притворить в жизнь, принцесса. Та снова придвинулась ближе и разъяренной кошкой зашипела. За такую дерзость, тебя. Подняв руку, я приложил палец к ее губам и повернул голову в сторону куска стены, который на самом деле являлся дверью. Прямо сейчас около него замер один из слуг, с озадаченным видом крутящий головой по сторонам. Сомневаюсь, что он мог что-то услышать, но учитывая пульсирующий внизу барьер, через который не могли пройти даже божественные спутники, лучше было перестраховаться. К тому же, неожиданное действие, здорово сбило девушку с толку. Когда слуга двинулся дальше, я убрал палец и, развернувшись к принцессе, улыбнулся. «Ты наверняка знаешь, что собой представляет клан Абе. Мой тебе совет – внимательно прочти утренние выпуски газет, а вслед за ними и вечерние. После чего подумай, стоит ли угрожать тому, кто смог сделать нечто подобное с ними. Стоит отдать ей должное, вместо того, чтобы снова выплескивать ярость», Мили действительно задумалась. Правда, в итоге лишь скептически усмехнулась. «Я прочту газеты, но уверена, там не будет ни слова о позоре Абе. Они не ровня тебе, Лавой». Мне оставалось только пожать плечами, а вот девушка добавила: «В правой части стены есть выемка. Нажми ее, и проход снова будет открыт. А мне пора». Она явно собиралась пустить в ход свой дар, но я успел задать вопрос до момента, как смертная растворилась в воздухе. «Постой, почему здесь нет никого из руководства дома Шуань, и что находится на нижних ярусах?» По ее лицу скользнула торжествующая усмешка. «Это первый день звездного бала, Лавой. Глава дома и его ближайший круг появится на третьем, где будут только лучшие из воинов Поднебесной Империи. Именно тогда и свершится истинное действо. А что до подземелий дворцов Шуань? Если ты приведешь меня к убийце отца, может быть, я соизволю тебе все рассказать». Фыркнув, она все-таки исчезла в воздухе, забрав с собой и свечу, а я развернулся к выходу. «Вот оно значит, как, нас пригласили лишь для того, чтобы попробовать вытащить информацию, да просканировать многочисленными защитными артефактами, которыми напичкано здание. Конечно, если верить словам Мили, но я не видел большого смысла в ее целенаправленной лжи. Скорее всего, принцесса говорила правду. Небольшую комнату я покинул только спустя несколько минут, пришлось ждать, пока пара гостей отойдут подальше от прохода, что вел в коридор, а потом еще около часа откровенно скучал, держась чуть в стороне от Рюриковича и наблюдая за местной знатью. Спутникам тоже были скучно, настолько, что когда царевич сообщил об усталости и отъезде, они встретили это известие с бурной радостью, что отозвалось воплями в моей голове. Впрочем, Рюрикович и правда устал. Когда мы вернулись в гостиницу, сразу же направился к себе в номер, не задав ни единого вопроса. Хотя, ему наверняка было интересно, что именно находилось в бокалах, которые я забраковал. Да и по поводу тех пяти, которые свалились с подносов официантов, еще по пути к нему, у Алексея тоже, наверняка имелись вопросы. Но время для них, видимо, наступит завтра. Пока же он отправился на отдых, а я поднялся к себе и проверил, как там дела у Олега. Когда он был в форме бесплотного духа, связь была куда более крепкой, порой я даже мог улавливать картинку происходящего. И судя по ней, новоиспеченный Чжэню вовсю приступил к делу. Убедившись, что все идет по плану, повернулся к Сандалу, который парил в воздухе, и усмехнувшись поинтересовался: «Ну что, ты готов нести возмездие, глава X?» Дракон оказался готов. Тем более я уже излагал ему приблизительный план действий, от которого Сандал пришел в полный восторг. Возможно, оттого его все и раздражало на балу, не мог дождаться, когда мы приступим к действу. Впрочем, начал я с подготовки. Позвонил на рецепцию и попросил не беспокоить меня до утра. Мол, после визита к дому Шуань, господину нужно хорошо отдохнуть. Потом сформировал энергетический контур, который напоминал бы спящего человека, и разместил его в своей кровати. А последним действием стала корректировка защитного барьера номера, с тем, чтобы он постепенно ослаб и к утру дал защитным артефактам возможность оценить ситуацию внутри. Китайцы сочтут это ошибкой или случайностью, собственно, такое бывает, если одаренный выставил защиту, не рассчитав емкости артефакта, или запитал ее силой собственных ядер, а потом что-то пошло не так. Плюс, были масса иных, более редких вариантов. В любом случае, объяснение это найти несложно. И если внутри номера все артефакты наблюдения были уничтожены, то снаружи они имелись. Да и на пару этажей ниже разместилась группа китайцев, которые притащили с собой целый набор для мониторинга. Сам же я прикрылся пологом невидимости и отправился вниз. Куда быстрее было выйти на крышу и спуститься на землю, используя воздушную подушку под ногами. Но я решил, что оптимально будет покинуть здание гостиницы, используя силу по минимуму. На тот случай, если где-то рядом есть другая группа наблюдателей с более эффективными артефактами. Изменить свое лицо, наложив оптическую иллюзию, и изобразить нетрезвого гостя города перед лицом таксиста, вовсе оказалось несложным. Тем более он не был одаренным, При необходимости я вовсе мог напрямую воздействовать на его разум. Но все сработало и так, так что от подобного влияния я отказался, оставлять лишние следы было ни к чему. Свой первый визит мы нанесли к неприметному серому зданию, которое располагалось в стороне от порта. Вернее, я остановился за добрый квартал оттуда, а вот сандал подцепил когтями правой лапы Мьёльнира, что слетел с моей правой руки и устремился к цели. Когда они уже были над зданием, где-то позади послышался тревожный вой сирены, а потом в небе блеснула пара мощных вспышек. Обернувшись, я прикинул район, в котором это произошло, после чего потянулся к разуму нового Чжэню. Рассмотреть картинку сейчас не вышло, но эмоциональный отклик я почувствовал отлично. Олег был бодр, полон сил и занимался делом. Через несколько секунд за работу принялись и мои спутники. Пройдя через защиту склада, добрались до отсека с артефактами, около которого дежурил одинокий одаренный с родовым перстнем Абы. Спустя мгновение его головной мозг прекратил функционировать, а Мьёльнир принялся вытягивать силу из защитной системы, которая прикрывала особо ценный груз. Когда речь идет о смертных, денег никогда не бывает достаточно. Вот и клан Абы, несмотря на всю свою мощь и кажущееся богатство, не стеснялся извлекать прибыль из всех отраслей, где мог эффективно использовать свой статус, например, транспортировка и охрана грузов. Все их участие в работе крупной транспортной компании, которой принадлежал склад, сводилось к одному из членов клана, который входил в совет директоров, плюс паре десятков слабых одаренных, чьей единственной задачей было обеспечивать зримое присутствие клана. Одно дело, если тебе говорят, что эта фирма находится под защитой грозных японцев, и совсем другое, когда видишь одного из них. Подобная комбинация отрезвляла любые горячие головы и позволяла не только обеспечить безопасность всех грузов, но и экономить на охране со страховкой. А сами Абы получали пятую часть чистой прибыли компании, практически ничего не делая. Впрочем, я был уверен, что собственники тоже зарабатывали куда больше денег, чем могли бы получить, действуя самостоятельно. В конце концов, имя клана не только гарантировало безопасность, но и привлекала клиентуру. Боюсь, завтрашнее утро станет для владельцев этой компании началом новой эпохи. Хотя им повезет куда больше, чем самим Абы. Мьёльнир разобрался с защитной системой и принялся за артефакты, которыми была наполнена приличных размеров комната. Их было много, разных по своей мощи и назначению. От совсем слабых и годных для того, чтобы оградить ребенка от рассаженной коленки, до тех, что были способны выдержать натиск одаренного в ранге великого мастера или наоборот, пробить ее, плюс накопители. Сразу несколько сотен, напитанных под завязку. Все это не было сюрпризом. Сандал произвел разведку еще до того, как появился на звездном балу, а информацию об объекте сбросил Бильский. Склад находился в длинном списке недвижимости, к которой клан Абы имел хотя бы какое-то отношение. Не уверен, сколько именно стоили эти артефакты, но что-то подсказывало, сумма претензий, которую выставит клану, будет высокой. Конечно, если владельцы транспортной фирмы рискнут пойти на такой шаг. Живой камень впитывал энергию, жадно поглощая ее и утрамбовывая внутри себя. Впрочем, через какое-то время он замедлился, а потом и вовсе был вынужден полностью сконцентрироваться на задаче. Все же, ломать защитные системы, одновременно обрушивая полученную энергию на врага или просто выплескивая ее в воздух, куда проще, чем методично накапливать трофейную мощь внутри себя. Тем не менее он справился. Да, зачерпнул божественной мощи, чтобы удержать энергетический каркас, но все сделал, как нужно. Впрочем, когда спутники вернулись, Мьёльнир даже не рискнул менять форму, чтобы снова стать браслетом, обвившись вокруг моего запястья. Опасался, что нарушит внутреннюю энергоструктуру, потому просто ухнул мне в ладонь, в виде увесистого каменного кругляша. Очень СС сложно, много энергии. Я внимательно присмотрелся к его энергоструктуре, потом задумчиво глянул в направлении склада, откуда они такие артефакты взяли, и кому собирались продавать. Изначально я считал, что на складе обычные накопители. Теперь же было понятно, что это было нечто из разряда самой дорогой категории артефактов, с максимальной энергоемкостью и соответствующей ценой. Ну а внутренняя структура спутника сейчас была как сжатая пружина. Такой объем силы, наверное, смог бы выжечь добрую половину Шанхая, даже выплесни он ее в сыром виде. А если влить всю эту мощь в плетение, пожалуй, получилось бы спалить весь город целиком. Выстоит разве что здание с приличной артефакторной защитой, или те, внутри которых окажутся одаренные в ранге не ниже мастера. В следующий раз предупреждай, что энергии слишком много, а сейчас придется немного потерпеть. Как доберемся до места, избавишься от части и станет легче. Мьёльнир слабо угукнул в ответ, а через секунду я уже мчался по пустым улицам портового района, вливая силу в смертную плоть и подпитывая полог невидимости. Возможно, артефакты наблюдения, что установлены на складских постройках, и смогли что-то уловить, но это уже не так критично, потому как использование поглощенной мощи скрыть точно не получится. В небе реял встревоженный сандал, который порой рыкал что-то ободряющее, призывая каменного собрата держаться. Чуть успокоился, только когда мы наконец добрались до точки, которую сам дракон приметил еще днем. Здесь берег шел неровными выступами, образуя несколько ниш, в которых можно было укрыться от посторонних глаз, а поблизости не было ни одной постройки с установленной артефакторной защитой. Да и в целом, жилья тут как такового не имелось, только остовы старых и постепенно разрушающихся домов. Тем не менее, защитный барьер я выставил, использование подобного объема мощи вполне могли зафиксировать и издалека. Около минуты пришлось поработать над созданием стабильной связи между спутниками. Требовалось, чтобы Мьёльнир передавал энергию напрямую сандалу, а учитывая объем силы, который предполагалось использовать, пришлось по несколько раз продублировать каналы. Куда больше ушло на то, чтобы сформировать плетение, которое эта сила будет реализовывать. В прошлый раз сандал принял свою истинную форму, заполучив колоссальную божественную мощь. Сейчас же я хотел сделать все проще. Само собой, силу искры задействовать тоже придется, но в весьма ограниченном объеме. Наконец все было готово. Дракон парил в воздухе, с нетерпением поглядывая на меня, а живой камень тихо сопел, сдерживая рвущуюся наружу силу. Через мгновение энергия хлынула по каналам, вливаясь в созданную мной комбинацию, а призрачная фигура сандала принялась быстро увеличиваться в размерах. Сработало. Мне требовалось лишь вовремя добавлять толику божественной мощи, которая скрепляла создаваемую конструкцию, да удерживать плетение, не давая тому распасться. Какие-то 10 минут напротив меня висел небольшой дракон. Это прекрасно. Крутнулся в воздухе, образовав кольцо и почти дотянувшись пастью до хвоста. Потом снова завис напротив, помахивая крыльями, и уставился сверкающими синими глазами. Хорвероша было бы таким и остаться. В словах прозвучал невысказанный вопрос, и я с сожалением отрицательно качнул головой. Пока не получится. Если отыщем еще пару крупных осколков, может быть, выйдет. Тот взвился вверх и, сделав кульбит через собственную голову, камнем рухнул обратно, замерев на том же месте. Надо постараться найти. Вокруг запястья правой руки обвился радостно пискнувший Мьёльнир. Отдав около трети накопленной энергии, каменный спутник восстановил управляемость структуры. Я же кивнул сандалу. Постараемся. А теперь пора лететь. Дракон чуть отвернулся в сторону, сделав вид, что ему очень интересны накатывающие на берег волны. Я сделал шаг к нему. Он отлетел назад. Почувствовав мое удивление, виновато вздохнул, выпуская из ноздрей пар. Память преререр ходит кусками и потом снова уплывает. Но я уверен, что никогда никого не возил на себе. Усмехнувшись, я пожал плечами. Охотно в это верю. Я раньше тоже не жил внутри человеческой оболочки, не собирал разбросанные по миру осколки самого себя и не пытался распутать заговор, который уничтожил множество миров и может раздавить все оставшиеся. Все когда-нибудь происходит впервые.